никак не могу забыть тот ужасный миг, когда Гарри отвернулся от меня в Вестминстерском аббатстве. И уже не обращая ни малейшего внимания на присутствие Елизаветы, я падаю на кровать и начинаю безутешно и громко рыдать. Несмотря на заверение королевы, страшный приговор, который вынесли Джейн, не дает мне покоя. Смерть на костре — это ужасно. Еще совсем маленькой девочкой я видела, как в Лондоне сжигали женщину. Вернее, я успела увидеть всего несколько жутких мгновений, поскольку нянька закрыла мои глаза, но я никогда их не забуду, как не забуду и душераздирающих криков приговоренной. Нет, нет, нет, только не это. Господи, прошу тебя, спаси Джейн. Елизавета кладет руку мне на плечо. Мне жаль, что у тебя появились новые поводы для скорби, — говорит она сердечно. Ты должна быть тверда в своей вере. Покоряйся ему, когда ударов судьбы не избежать. Он не пошлет тебе или твоей сестре испытания, которые выше ваших сил. Оказывается, Елизавета способна к состраданию, и это утешительно. Я прекращаю плакать, поднимаюсь на ноги, вытаскиваю из кармана платок и, шмыгая носом, говорю: «Извините, ваша милость, я забылась. Благодарю вас за добрый совет, я буду искать утешение у Господа». Момент близости прошел. Елизавета смотрит на меня холодным взглядом. Ее настроение всегда меняется очень быстро. «Я слышала, ты собираешься вернуться к прежней вере. Уж не потому ли, что этого хочет Испания?» — спрашивает моя собеседница. «Откуда это ей известно?» «Ну, конечно же, французский посол. Если я поменяю веру, ваша милость, то сделаю это исключительно в силу своих собственных убеждений», — отвечаю я с благочестивым негодованием. Но слова Елизаветы больно задели меня. Что уж греха таить. Я собираюсь принять католичество в первую очередь в угоду собственным честолюбивым замыслам. И мне вдвойне неприятно, что Елизавета дала понять, что обо всем догадалась. Что ж, иди молись своему Богу, кем бы тот ни был, заявляет она, возвращаясь к своему обычному резкому тону. Наверняка эта женщина считает меня вероотступницей. «Благодарю вас за доброту», — говорю я, подавляя негодование. «Я поступлю так, как желает ваша милость. Желаемый результат ты сможешь получить только в том случае, если пойдешь путем истины», — холодно говорит она и поспешно уходит, только зеленый шелк юбки мелькает в дверях. Я начинаю подозревать, что Елизавета ненавидит меня, причем, скорее всего, так было всегда. Что может быть между нами, кроме соперничества? Мы обе слишком близки к трону, чтобы испытывать по отношению друг к другу добрые чувства. Да еще она наверняка подозревает, что плетутся интриги с целью исключить ее из числа престола наследников. Если сказанные ею на прощание слова пробудили во мне чувство вины, то все поведение Елизаветы в последующие дни и недели лишь постоянно усиливает это чувство. Ведь я, если разобраться, дочь родителей, которые боролись за реформацию церкви при короле Генрихе и приняли протестантство при короле Эдуарде, а потому я воспитывалась по существу в новой религии. Конечно, мне далеко до Джейн. Не сомневаюсь, что если бы она правила нами, то Англия осталась бы строго протестантской страной. Но вместо нее на троне оказалась католичка Мария, которая вернула мессу и изображения святых, признанные прежде идолами. Она помирилась с Римом. Можно только удивляться, сколько людей, еще совсем недавно известных как ярые реформаторы, вдруг стали признаваться, что в душе все это время оставались католиками. Так спрашивается, Есть ли выбор у меня, если я хочу выжить при дворе и... Да, и стать королевой? Елизавета видит меня насквозь и не скрывает своего презрения к моему прагматизму. Она всячески избегает меня и в моем присутствии отпускает оскорбительные замечания в адрес людей, которые слишком малодушны, чтобы поступать так, как велит совесть. О, эта женщина очень умна и никогда прямо не говорит ничего в мой адрес, но я знаю, в кого направлены ее ядовитые стрелы. Елизавета хочет выставить на показ свою нравственную чистоту. Право, смешно, если вспомнить, как она сама еще совсем недавно лживо жаловалась на колики в животе, когда наступило время идти на мессу, или говорила, что не готова принять католичество, поскольку не постигла всех тонкостей богословия. Честно говоря, я никогда не была сильна в теологии, и теперь, когда наставницей моей в вопросах веры стала сама королева Мария, и искренне не могу понять, что плохого в католичестве. Напротив, многие атрибуты этой религии находят отклик в моем сердце. Мне очень нравятся прекрасные статуи улыбающейся Девы Марии с младенцем, которые королева велела установить в часовне. Я люблю серебряный звон колоколов у алтаря, пряный аромат благовоний и благость, приходящую сознанием того, что святые молятся за меня на небесах. Честно говоря, я очень обрадовалась, узнав, что святых этих великое множество, причем каждый из них отвечает за что-то свое, и всех их я могу молить о заступничестве перед Господом. И еще должна признаться, что я счастлива избавиться от этих бесконечных проповедей протестантских священников. Я никогда не могла сидеть на них спокойно. С трудом скрывала зевоту на воскресных службах, что очень раздражало маму. Ах, как больно щипала она меня за руку, чтобы заставить слушать внимательно. Какое облегчение, что все это закончилось. Но Елизавета скроена из другого материала. Она будет и дальше упорствовать, тихая и целомудренная в своем скромном черно-белом протестантском одеянии, которое носит, потому что знает, насколько это неприятно королеве Марии. Длинные рыжие волосы не спадают на спину в знак ее девственной юности. Еще один способ показать себя в более выгодном свете, чем стареющая королева.